Андрей Федин. Красавчик. Часть третья. Глава первая. Еще у порога квартиры Александровых я узнал первую новость. Сказала мне ее явившаяся в прихожую Рита. Она поцеловала меня в щеку, забрала у меня торт и сумку с продуктами. Рита посмотрела на суетившуюся вокруг меня Кудрявцеву и сообщила: «Валентина вчера рассталась со своим женихом». Валя тут же громогласно наградила Давтяна примерно теми же определениями, которые я только что прочел на стене в подъезде. Разбавила их литературными словечками: «кобелина», «козел», «предатель», «урод» и «импотент». Рита бросила испуганный взгляд в сторону гостиной, где звучала из динамика телевизора музыка. Я посмотрел на лицо выглянувшего из Заритиной спины взъерошенного Аркадия Александрова. Тот дернул плечами и покачал головой. Подробности расставания Вали и Нарека я узнал уже сидя за установленным в гостиной столом книжкой. Поведала мне их Кудрявцева. Сделала она это эмоционально, с использованием нелитературных выражений. Аркадий в это время прикрывал ладонями уши Василия, жевавшего принесенную мною колбасу. Рита торопливо расставляла на столе нарезки из купленных мною в гастрономе продуктов. До моего появления ассортимент блюд на столе выглядел очень скромно. Кудрявцева закусила сыром очередные 50 граммов, прижала к моей ноге под столом свое колено, осыпала ругательствами Давтяна и его родственников. На экране телевизора у Вали за спиной размахивал руками дирижер оркестра и соревновалась с Кудрявцевой в громкости оперная певица. Поступок Нарека в изложении Валентины выглядел чудовищным преступлением. Я пропустил слова Кудрявцевой через фильтр в своем мозгу и сообразил, что случившееся весьма банально. Любовь Давтяна к Валентине закончилась. Случилось это сразу же после того, как земляк, работавший заведующим отделом в универмаге «Москва», предложил Нареку руку своей дочери. Эти подробности у Давтяна сегодня выяснил Александров, отправленный Ритой и Валей к Нареку поговорить по-мужски. Нарек признался Аркадию, что его любовь к Валентине внезапно угасла. Еще он похвастался Александрову связями и возможностями своего будущего тестя. Сказал Аркадию, что раз уж он не умеет долго любить, то хотя бы создаст крепкую семью. Выражение «крепкая семья» стало катализатором для новой вспышки Валиного гнева. Она прошлась крепкими выражениями по Нареку Давтяну, по его внешности, по моральным и человеческим качествам. Затем от Вали досталось родственникам Давтяна и родственникам его новой невесты. Особое внимание Валентина уделила самой невесте. Всю эту вспышку женского гнева пятилетний Василий переждал с прикрытыми ушами. Жевал сыр и колбасу, рассматривал на черно-белом экране махавшего дирижерской палочкой лысого мужчину. Я тоже заценил купленные в гастрономе колбасы. Признал, что докторская колбаса мне понравилась больше, чем любительская. Валя сорвала голос, закашляла. Со слезами на глазах обвинила Давтяна и в этом происшествии. Рита сменила захрипевшую подругу на посту главного рассказчика и поведала мне вторую важную новость, о которой я уже слышал от Сан Саныча. Сообщила, что она и Аркадий решили пожениться. Валя громко шмыгнула и пустила слезу. Рита этого будто бы не заметила. Она сообщила мне примерную дату свадьбы. Ее мне уже говорил Сан Саныч. Призналась, что ей Вася в квартире Александровых нравится. Назвала Сан Саныча прекрасным и мудрым человеком. Сказала, что уже в сентябре ее сын пойдет в новый детский сад. Обмолвилась, что присмотрела для Васи школу вблизи их нового дома. Погладила Аркадия по руке. Валя на колено под столом потерлась о мою ногу. Кудрявцева снова всхлипнула, залила печаль прозрачной жидкостью из рюмки. Я воспользовался паузой в беседе, сменил тему нашего разговора. Сообщил Аркадию о своей встрече с рыжей Надей. Рассказал, как донес до ее квартиры тяжелые сумки, Заявил, что Надя выглядела сегодня прекрасно. Признался, что до сих пор не узнал Надину фамилию. Аркадий тут же вскочил с места и вышел из комнаты. Мы проводили его удивленными взглядами. Вернулся Александров, принес мне обрывок бумаги, небольшой, размером с пачку сигарет. Он раньше был частью страницы блокнота. Аркадий заявил, что выяснить Надину фамилию не проблема, потому что Рыжая написала ее для меня в записке вместе со своим адресом. Кудрявцева привстала, оперлась рукой о мое плечо, заглянула в записку и тут же насмешливо фыркнула. «Дурацкая у этой девки фамилия», — заявила она. «Надежда Петрова. Обхохочешься. Этих Петровых, Ивановых и Сидоровых у нас в Москве полным-полно. Та же мне невидаль». Я заметил, что Рита нахмурилась. Рита прикоснулась к руке Аркадия и поинтересовалась у меня, о чем мы с Надей Петровой сегодня беседовали. При этом она едва заметно улыбнулась и стрельнула взглядом в свою подругу. Кудрявцева этот взгляд не увидела, потому что рылась пальцем в тарелке с колбасной нарезкой. Выступление оперной певицы в телевизоре сменилось вполне попсовой песенкой о комсомоле, которую исполнил похожий нарядом на бухгалтера темноволосый певец. Я в паре предложений пересказал Надины восторженные отзывы о пансионате «Аврора», передал Надину разочарование быстротечностью отпуска, сообщил, что Надежда уже вышла на работу. Рита поинтересовалась, встречусь ли я с Надеждой Петровой снова. «Надя меня об этом тоже спросила», — признался я. «Что ты ей ответил?» — спросил Аркадий. Я пожал плечами и сообщил. Сказал, что я и эту встречу с ней не планировал. Но встреча состоялась, потому что Москва — это большая деревня. Не удивлюсь, если наши пути пересекутся уже завтра или послезавтра. Так что новая встреча с Надеждой вполне возможна. Но только она будет случайной. На походы в кино и на прочие свидания времени у меня сейчас нет. Вообще. У меня сейчас много работы. Я посмотрел на прижавшуюся ко мне уже и плечом Валентину. Та усмехнулась, стряхнула зажатым между ее пальцами куском колбасы. «Пусть эта девка закатает губу», — произнесла Кудрявцев. «Нашлась тоже». Валя не договорила, громко икнула. Василий радостно улыбнулся. Его мама вновь нахмурилась. «Надя, девчонка хорошая», — произнес Аркадий. Он встретился взглядом с Ритиными глазами и продолжил. «Только не очень красивая. Сергею она не подходит, да и не нужна она ему». «А какая ему подходит?» — спросила Кудрявцева. Она повернула в мою сторону лицо, пьяно улыбнулась и дыхнула на меня свежим перегаром. «Елена Лебедева рядом с ним неплохо смотрелась», — заявил Александров. Валя недовольно скривила напомаженные губы. «Ленка Лебедева дура», — сказала она, — «а все мужики козлы. И ты, Аркашка, тоже козел. Все вы». Кудрявцева посмотрела мне в глаза, провела ладонью по моей спине, улыбнулась, зажмурила глаза. Рита нахмурила брови, но тут же ухмыльнулась. «Видела бы ты, Кудря, как Лебедева на нашего Сергея в театре посмотрела», — произнесла она. «Как кошка на сметану». Она увела Сергея за сцену. «Представляю, чем они там занимались». Рита погладила Аркадия по руке. «Я бы этой кошке прямо там шкурку подпортила», — сказала Кудрявцева. Ее рука спустилась по моей пояснице, преодолела преграду в виде брючного ремня. Я убрал с себя Валину руку, положил ее на столешницу рядом с пустой стопкой. Кудрявцева хмыкнула и вновь сунула пальцы в тарелку с колбасой. Другой рукой она придвинула к себе блюдце с сыром. «Как поживают Петр и Ольга Порошины?» — спросил я. «Нормально они поживают», — буркнула Валентина. «Все сейчас нормально поживают, кроме меня». В квартире Аркадия я засиделся до темноты. За это время я выслушал Ритин рассказы о ее планах на будущее, выдержал шквал расспросов о моей работе, отделался намеками на секретность и на подписку о неразглашении, уклонился от обсуждений моих отношений с Еленой Лебедевой. Станцевал с Кудрявцевой два медленных танца под записанную на виниловую пластинку музыку. Валя во время танцев испачкала мою шею и уши губной помадой. Сыграл с Александровым в шахматы. Трижды выиграл, на этом наш турнир завершился. Рассказал Василию сказку о приключениях ужасного терминатора из будущего. Диктор телевидения с экрана перечислил важнейшие новости сегодняшнего дня. Мы с Аркадием его выслушали, пока женщины шушукались на кухне. Я сообщил Александрову, что мне пора. Поблагодарил Аркадия за гостеприимство, пожал ему руку. Окинул на прощение взглядом расставленную в гостине мебель, ту самую, которую я в 90-х годах вместе с отцом спускал по ступенькам вниз и грузил в стоявший около подъезда автомобиль. Погладил по голове уже зевавшего и потиравшего глаза Василия. Пообещал ему и Аркадию, что вторую часть об американском терминаторе расскажу в следующий раз. В прихожей я встретил завершивших свои беседы женщин. Рита предложила, чтобы я задержался еще на полчасика. Я ответил, что меня сегодня еще ждала работа. Рита снова поблагодарила меня за торт, который лично мне показался совершенно невкусным, хотя Вася и Аркадий ели его с видимым удовольствием. Высказала надежду на то, что мы скоро снова встретимся. Кудрявцева нахмурила брови и заявила, что тоже поедет домой. При этом она покачнулась, прислонилась плечом к стене. Рита и Аркадий в один голос ей сказали, что она останется до утра у них дома. Рита заявила Вале, они поедут завтра на работу вместе. Кудрявцева покачала головой и шагнула к своей обуви. «Кудря, куда ты сейчас пойдешь?» — сказала Рита. Она придержала едва не свалившуюся Валентину и добавила. «В таком-то состоянии». «В нормальном я состоянии», — огрызнулась Кудрявцева. «Будешь и ты в таком состоянии, когда женишок тебя бросит». Валя бросила злой взгляд на лицо Александрова, сунула ноги в туфли. Ухмыльнулась и тут же громко икнула. Схватилась рукой за вешалку, та пошатнулась, но удержалась на стене. «Красавчик меня проводит до общежития», — заявила она. «До самой комнаты, до кровати. Да, красавчик». Она дыхнула мне в лицо. Я невольно отклонился назад. Вешалка снова задрожала. «Не переживайте», — сказала Кудрявцева. «Ничего плохого со мной не случится. Вот какой здоровый парень со мной поедет. Поможет несчастной брошенной женщине добраться до дома. И еще поможет». Валя протянула в мою сторону руку. Не дотянулась до моего плеча, просто махнула рукой. Посмотрела мне в лицо, чуть приподняла подбородок, будто продемонстрировала мне свою шею, улыбнулась. «Ничего плохого со мной не случится», — повторила Валентина. «А если что-то и случится, то очень даже неплохо. Должно же и мне повезти, а не только рыжим девицам и всяким там бездарным актрискам». По пути к метро Кудрявцева прижимала к своей груди мой локоть. Она выпустила мою руку лишь у турникетов метро. На эскалаторе Валентина смотрела мне в глаза и улыбалась. Испачкала помадой мою рубашку, стояла на ступень ниже меня, не дотянулась губами до моего лица. Валентина не умолкала ни на минуту. Жаловалась мне на свою несчастную жизнь, ругала Довтяна, сыпала колкости в адрес Нади Петровой и Елены Лебедевой. Я заметил, как усмехнулись в вагоне метро наблюдавшие за нами молодые пассажиры. Пассажиры старшего возраста нахмурились и осуждающе покачали головами. У выхода из метро мы столкнулись с патрулем народной дружины. Дружинники насторожились при виде повисшей у меня на плече Кудрявцевой, взглянули на меня, завистливо вздохнули. Я кивнул, поздоровался с ними. Дружинники кивнули мне в ответ. С претензиями к нам они не сунулись, как не заинтересовались нами и остановившиеся около метро милиционеры. Охранники правопорядка обменялись шуточками, посмеялись. Дружинники стрельнули у милиционеров папиросы, закурили. Я взглянул на часы и неспешно повел по-прежнему неумолкавшую Валентину в направлении общежития завода «Слава». До общежития мы дошли без приключений, хотя прогулка выдалась продолжительной. Я в итоге пожалел о том, что повелся на Валино заявление тут недалеко и не остановил попутку. Раз пять Валентина говорила, что устала, и предлагала посидеть на прятавшихся в полумраке под деревьями лавках. Но я пропускал эти предложения мимо ушей и с упорством ледокола вел свою едва переставлявшую ноги спутницу по озвученному ей еще около метро маршруту. Общежитие я увидел издали, мне на него указала рукой Валентина. Мы прошли мимо собравшихся у входа в общежитие мужчин, те проводили нас любопытными взглядами. В общежитии пахло табачным дымом. Я остановился около окна вахтерши. Валя дернула меня за руку, но с места не сдвинулась. «Идем», — сказала Кудрявцева. «Чего ты остановился?» «Уже пришли», — сказал я. «Дальше нам в разные стороны. Тебе в комнату, а мне обратно к метро». «Что, ты даже не зайдешь ко мне?» — спросила Валя. Кудрявцева шагнула ко мне, прикоснулась к моему телу грудью, запрокинула голову и посмотрела мне в лицо. Чуть приоткрыла рот, будто приготовилась к поцелую. «Не зайду», — ответил я. «Дальше доберешься сама. Спокойной ночи, Валя. Приятных снов». Я отцепил от своей руки Валины пальцы. На мгновение встретился взглядом с глазами, наблюдавшей за нами из окна вахтерши. Развернулся и пошел к выходу. «Ну и ладно!» — крикнула мне вслед Валентина. «Все вы, мужики, дураки! Ты красавчик, тоже дурак!» Я вышел на улицу. Вздохнул полной грудью московский воздух. Стоявшие у входа в общежитие мужчины прервали разговор, взглянули на меня. Я заметил у них на лицах ухмылки. «Что, Валька не дала?» — спросил один из мужчин. Он сплюнул себе под ноги. Стоявшие рядом с ним мужчины хохотнули. «Не взял», — ответил я. Взглянул на циферблат часов, на метро я пока еще успевал. Мужчина снова сплюнул и сказал: «А что так, наша Валька клевая?» Я посмотрел мужчине в лицо и ответил: «Беру, что хочу, а не то, что дают». Сунул руки в карманы брюк и зашагал к метро. По дороге домой я поймал себя на том, что думал о намеченном на воскресенье походе к Лебедевой. Я прикидывал, что именно скажу Алене при следующей встрече, хотя никогда раньше подобное заранее не планировал. Я ухмыльнулся, покачал головой и сам себе сказал: «Расслабься, Серега, просто еще одно расставание с девчонкой, ничего особенного. Сколько их у тебя было и сколько еще будет? Не стоит из-за чего ломать голову». Вошел в квартиру своего прадеда и тут же почувствовал витавший в воздухе прихожей запах кофе. Отметил, что это был не тот уже привычный аромат привезенного мной с 2000 года напитка Nescafe Gold. Запах был другим. Примерно так же пахло около барной стойки в ночном клубе, где я работал, настоящими жареными кофейными зернами. Я заметил, что в комнате моего прадеда горел тусклый свет. Это светила стоявшая на письменном столе прадеда лампа. Я полюбовался в зеркале на отражение своей испачканной красной помадой и рубашки. Пальцем стер следы помады с шеи и смочки правого уха. Снова вдохнул полной грудью кофейный запах и заглянул в комнату прадеда. Сообщил тому о своем возвращении. Наряженный в домашнюю одежду Юрий Григорьевич сидел за письменным столом. На столешнице перед ним я увидел знакомую картонную папку и разложенные в три стопки газетные и журнальные вырезки. Те самые, которыми меня снабдил Сергей Петрович Порошин. Сергей Порошин из будущего. Прадед повернул в мою сторону лицо, поправил на переносице очки. Юрий Григорьевич поинтересовался, как прошла моя встреча с Аркадием Александровым. Я заверил его, что все было нормально. Подошел к столу, указал на газетные и журнальные статьи. Поинтересовался, что Юрий Григорьевич в них искал. Прадед снял очки, потер глаза, поднял на меня взгляд. Задержал его на моей рубашке, где красовались следы от помады. «Так», — произнес прадед. «Я сегодня кое о чем задумался». «О чем?» — спросил я. Юрий Григорьевич вздохнул и спросил: «Сергей, хочешь, я сварю тебе кофе? Настоящий, зерновой». «Хочу», — ответил я. «Тогда идем на кухню», — сказал Юрий Григорьевич. «Там мы поговорим». Глава вторая. Юрий Григорьевич сварил кофе в медной турке на газовой плите, разлил его по чайным чашкам, поставил чашки на стол, одну придвинул ко мне. Уселся напротив меня на табурет, снова потер глаза и зевнул. Я склонился над чашкой, принюхался. Мне вдруг почудилось, что я снова вернулся на работу в ночной клуб, потому что там я за смену выпивал по 5-6 чашек пахнувшего примерно так же напитка. Прадед бросил себе в кофе 2 ложки сахара, я от сахара отказался. Пригубил чашку, сделал из нее маленький глоток. Взглянул на Юрия Григорьевича и одобрительно кивнул. «Неплохой кофе», — сказал я. «Лучше, чем растворимый. Гораздо вкуснее». Мой прадед усмехнулся. «Ну, тут уж на вкус и цвет», — произнес он. «Кхм. Лично мне твой кофе из будущего понравился. Надеюсь, что ты, Сергей, скоро передашь мне из своей заграницы хоть пару таких же банок». «Обязательно передам, дед, если там такой кофе уже производят». Юрий Григорьевич улыбнулся и пожал плечами. «Не такой, так другой», — сказал он. «Растворимый кофе за границей сейчас точно производят. Лишь бы в этом кофе не было злаков и цикория, потому что кофе с добавками я куплю и здесь». «Договорились, дед». Юрий Григорьевич шумно отхлебнул из чашки и снова взглянул на мое плечо. Там красовались оставленные губами Валентины Кудрявцевой следы красной помады. Прадед указал на них чашкой и поинтересовался, где это я с бабами терся. Я рассказал Юрию Григорьевичу о встрече с Валей, о том, что она рассталась с Давтяном. Сообщил, что Аркадий по желанию невесты и ее подруги ездил на разборке к Нареку. Юрий Григорьевич покачал головой. Я описал прадеду свое путешествие до общежития завода «Слава». Тот выслушал мой рассказ, не перебивая, лишь усмехался. «Вот такие дела, дед». Юрий Григорьевич кашлянул и поинтересовался. «Снова будешь спасать этого своего Петра, как там его фамилия, от Валентина?» «Порошина?» — спросил я. Пожал плечами и произнес. «С чего бы это, дед?» Сергей Петрович попросил, чтобы его отец не загулял с Кудрявцевой в пансионате. Я эту его просьбу выполнил, так что мы с ним в расчете. В будущем подброшу ему 1 000 000 баксов. Но это уже другая история. А на данном отрезке времени я свои обещания выполнил. Сопли Петру Порошину вытирать не буду. Это без вариантов. Юрий Григорьевич хмыкнул. «А если Порошин снова увлечется Кудрявцевой?» — спросил он. «Да и пожалуйста», — ответил я. «Горбатова только могила исправит. Я над Петром шествовал в пансионате. По возвращении Порошиных в Москву этот мой договор с Сергеем Петровичем считаю выполненным. Так что моя совесть чиста, дед. Сам я жениться на Кудрявцевой не собирался и не собираюсь. Лишать ее жизни или здоровья тоже не намерен». Я поднял на уровень груди руки, показал прадеду свои ладони. Заявил. «Так что дальше Петя поплывет по жизни без моей помощи. Он не маленький, справится, наверное. Про обещанный 1 000 000 я помню. Но кроме него я Порошиным больше ничего не должен. У меня и без проблем Порошиных сейчас дел по горло. Разве не так? 2 месяца до твоих похорон осталось, но я все еще с этим дурацким платком не разобрался». Я покачал головой. «Кстати, о платках», — сказал Юрий Григорьевич. «Хм». Он смочил горло очередным глотком кофе и сообщил. «Виделся я сегодня с Саней. Поговорил с ним о наших дальнейших планах. Я пересказал ему наш с тобой вчерашний разговор о том, что для тебя в нашей стране жизни не будет. В общем, Саня с твоими утверждениями согласился. Он сказал, что твои документы — Филькина грамота. Не советовал их светить даже перед участковым». Юрий Григорьевич развел руками. «Получается, Сергей, что ты совершенно прав», — сказал он. «Твоя нынешняя легенда о жизни во Владивостоке серьезной проверки не выдержит. А вот шпион из тебя получится вполне правдоподобный. Саня так и сказал. Так что уговаривать тебя не буду. Собрался за границу, поезжай. Саня считает, что так даже будет лучше для тебя и для нас». Я кивнул и поднял со стола чашку. «Санечка сегодня вечером уехал», — сообщил Юрий Григорьевич, — «в очередную командировку. На этот раз с Ворошиловград. Пообещал, что привезет оттуда еще один платок. Я так понял, что Саня кое-что разузнал о луганском маньяке. Он что-то говорил о военной части. Сказал, что нашел уже не первое подтверждение тем статьям, которые ты привез». Прадед указал рукой на стену, за которой на письменном столе в его спальне лежала полученная мной от Сергея Петровича Порошина папка с газетными вырезками. «Мне кажется, Сергей, что Саня уже поверил в твой рассказ о будущем, как и в то, что в статьях из твоей папки описаны реальные истории. Думаю, что скоро у нас появится много платков с кровью. Саня разберется со всеми преступниками. А вот кто разберется со всем остальным? Хм, ведь ты же привез информацию не только о маньяках». Юрий Григорьевич вздохнул и сообщил. «Вот я и заглянул сегодня снова в ту папочку. Почитал статейки из будущего. Интересные статейки, честно тебе признаюсь. Вот только от описанных в ней историй мне стало грустно, потому что они все как одна невеселые. Как и те истории о будущем нашей страны, которые ты мне рассказывал. Вспомни хотя бы это крушение теплохода Александр Суворов». Прадед вновь потер глаза, взглянул на меня. «Страшная история описана в той статье. Не хочу в нее верить, Сергей. Ой, не хочу. Но ведь почти 1500 человек при том столкновении погибнут. Как они там сказали, будет мясорубка страшная. Мясорубка, которая перемолола, перемелит сотни наших советских людей, мужчин, женщин, детей. Хочется верить, Сергей, что все это чей-то вымысел. А если нет?» Юрий Григорьевич заглянул в свою чашку, будто гадал на кофейной гуще. 13 лет до этого события осталось», — сообщил он. «Вряд ли я до него доживу. Но если доживу...» Прадед поднял на меня взгляд. «Как я в глаза людям посмотрю?» — спросил Юрий Григорьевич. «Хм, если такое случится». Он шумно выдохнул, по столешнице покатились подсохшие хлебные крошки. «А этот пожар на Чернобыльской станции, о котором ты, Сергей, говорил, в тех вырезках о нем мало что сказано. Но кое-какая информация все же есть. Через 12 лет погибнут те 8 человек на станции Авиамоторная, которая пока еще даже не построена. 25 человек погибнут во время землетрясения в Армении». Юрий Григорьевич кивнул головой. «Это не считая той войны в Афганистане», — сказал он, — «и развала нашей страны. В это я даже верить не хочу. Но понимаю, что будущее приготовило нам не только приятные сюрпризы. Саня, вон, уже 2 маньяков за решетку упрятал по наводкам из тех газетных вырезок. Скоро к ним отправят и 3-го. А что делать с другими статьями из будущего?» Прадед усмехнулся и сообщил. «Вот об этом, Сергей, я сегодня задумался, перед твоим возвращением». Я пожал плечами и ответил. «Что-нибудь придумаем, дед, вместе, потому что ты до всего этого доживешь. Приложу к этому все усилия, как и обещал. Переупрямлю ваш дурацкий платок. Мне и родители, и тренер всегда говорили, что я упрямый. Вот только я не упрямый, а упорный. Сколько, говоришь, ты искал ту жизненную энергию? 17 лет?» Юрий Григорьевич улыбнулся. 17 лет прошло от того момента», — сказал он, «когда я впервые воспользовался поиском до первого успешного лечения. Первый раз я воспользовался нашей семейной способностью, когда был еще ребенком, а первое лечение совершил, будучи уже дипломированным врачом. Вот только ты не думай, что все это время я использовал способности». Юрий Григорьевич указал на меня пальцем. «Так же, как ты сейчас. Поиск мне в детстве не нравился. Ты сам знаешь, почему. А во время учебы в институте мне и без использования поиска головной боли хватало. Поэтому я не вспоминал о своей способности месяцами. В лучшем случае демонстрировал ее раз в неделю. Эксперименты над ним случались нечасто. Хотя я тоже упорный. Прадед усмехнулся. «Упорство, — сказал он, — это наша семейная черта. Поэтому я все же проводил эксперименты со своей способностью, когда для этого было время. Не так часто, как это делал сейчас ты, разумеется. Да и экспериментировал я часто совершенно бестолково. Помимо платков с кровью, я перепробовал множество других вариантов получить чужую энергию». Юрий Григорьевич покачал головой. «Но результата добился лишь с платком. На этом варианте в итоге и остановился, перешел к экспериментам с лечением. Пробовал и прямое наложение рук на тело пациента, и не только это. Многое перепробовал, пока не выработал собственную методу. Вначале случилась и неудача, которая стала предвестницей успеха. Об этом случае я расскажу тебе потом». Прадед махнул рукой. «Когда перейдем к лечению?» «Если перейдем к нему». «Все же времени у нас осталось не так много». Юрий Григорьевич потер ладонью свою грудь с левой стороны. «Чувствую, Сергей, что это твое предсказание исполнится», — сказал он. «Будет вам моя могилка. Сердечко пошаливает. Но время у нас еще есть, поэтому будем работать. Проверю твое упорство. Хотя ты его уже продемонстрировал там, в лесу. Саня признался, что зауважал тебя после того случая. А Санину уважение, Сергей, дорогого стоит». Прадед отсалютовал мне чашкой. «Так что работаем дальше, Сергей. Завтра продолжим твои тренировки». «Не завтра, а сегодня, дед», — сказал я. Юрий Григорьевич взглянул на часы. «Поздно уже, Сергей», — заявил он. Я покачал головой. «Поздно будет в октябре, дед. До утра ведь промаешься с головной болью». Я ухмыльнулся и ответил. «Мы с ней уже сдружились. Потерплю. Ты мне лучше вот что скажи, дед. Что конкретно ты ощутил в тот момент, когда почувствовал эту самую жизненную энергию? Про не менее на коже я слышал. Что было еще? Ты не задумывался, почему получилось именно в тот раз, а не в предыдущие? Может, ты использовал тогда новый способ поиска?» Юрий Григорьевич пожал плечами. «Конечно, я думал над этим, Сергей. Особенно в последние дни. Потому что для меня твои успехи в деле освоения наших семейных способностей тоже важны, как ты понимаешь. Но ничего такого не вспомнил. Я столько всего тогда перепробовал. Наверное, чаша терпения у судьбы тогда просто переполнилась. Последняя капля моих усилий заполнила чашу». Прадед развел руками. «И вот», — сказал он, — «у меня тогда все получилось». Юрий Григорьевич улыбнулся. «Поиск без головной боли», — сказал он, — «это совсем иные ощущения. Не мучения». «Охотно верю», — ответил я. Допил кофе и заявил. «Давай-ка потренируемся, дед, прямо сейчас, пока ты не уснул». «Ты уверен, Сергей?» — спросил Юрий Григорьевич. Он отодвинул от себя чашку. «Уверен», — сказал я. «Так надо, дед, сегодня у нас будет два поиска. Я так решил. На три не замахнусь, только сразу глотну таблетку. Надеюсь, что к утру головная боль все же пройдет. Потому что утренние пробежки с головной болью удовольствия мне не доставляют. Это еще мягко сказано. Так что же мы с тобой сейчас отыщем, дед? Какие у тебя идеи на этот счет?» Оба сегодняшних обращения к моему внутреннему компасу принесли лишь головную боль. Юрий Григорьевич ушел спать, а я уселся в его любимое кресло и прикрыл глаза. Не шевелился, ждал, пока подействует таблетка. Снова вернулся к обдумыванию воскресной поездки к Лебедевой. Эти мысли меня уже злили, но избавиться от них пока не получилось. Поэтому я пришел к выводу, если есть силы на глупости, то их хватит и на полезные дела. Достал из рюкзака тетрадь, открыл ее на результатах футбольных матчей за 1972 год. Глазами отыскал надпись «Кубок европейских чемпионов 1972-1973». Забежал взглядом вперед и узнал, что этот трофей третий раз подряд завоевал амстердамский Аякс. «Что тут у нас?» — пробормотал я. «13 сентября 1972 года. Болгарский ЦСКА и Панатинаикос. 2-1. Та же дата. Галатасарай и Бавария. 1-1». В среду я отработал с внутренним компасом 4 раза. Все эти разы искал лежавшую в шкафу старую кепку Юрия Григорьевича. После того случая в Лидинском лесу в 4-й раз я воспользовался поиском настороженно. Дед меня даже отговаривал от этого подвига. Но я Юрия Григорьевича не послушался и в обморок не свалился. Хотя и получил мощный заряд головной боли. Из-за него я в 4-й утром после пробежки сразу же вернулся домой, не отважился на занятия на спортплощадке. Тетрадь со спортивными результатами в ночь со среды на четверг я даже не взял в руки. Зато достал ее в ночь с четверга на пятницу, потому что в четверг я тренировал поиск под присмотром бабушки Вари. Варвара Юрьевна явилась к нам по окончании рабочего дня вместе со своим отцом. Официально она пришла, чтобы проведать меня. Но я так понял, она попросту заскучала дома в отсутствии уехавшего в Ворошиловград Сан Саныча. Варвара Юрьевна в четверг вызвалась стать моим подопытным, хотя мне показалось, что опыты ставили надо мной. С помощью бабушки я 2-раз нашел у прадеда в шкафу мамины детские рисунки. В 3-й раз мы искали ключ от бабушкиной квартиры. 4-й раз я внутренний компас в четверг не побеспокоил. Этому воспротивилась Варвара Юрьевна. Она заявила, что брат-идиот ей не нужен. Сказала, что идиотом я обязательно стану, если перестараюсь с тренировками. Юрий Григорьевич с доводами дочери согласился. Поэтому я остался без помощника. Вместо 4-го использования поиска я сидел в кресле и выжидал, пока подействует таблетка. Слушал бабушкины рассказы о ее покойном муже. Раньше она мне о нем почти не рассказывала. Узнал, что мой дед стал инвалидом во время войны. То старое ранение в итоге его и убило. Чуть схлынула головная боль, как Варвара Юрьевна накинулась на меня с расспросами. Причем расспрашивала она меня не о моей маме и не о моей жизни во Владивостоке. Сегодня она интересовалась моими отношениями с Еленой Лебедевой, о которых ей сообщили Аркадий и Рита. Она призналась, что Сан Саныч на эту тему стойко молчал. Заявила, что я ее удивил. Сказала, что рассказы Аркадия о моей интрижке с актрисой расставили все на свои места. Благодаря им она поняла, почему ее отец не пожалел на лечение актриски 2 платка и почему Сан Саныч оставил ее без билета в театр. Головная боль сыграла свою роль. О своих отношениях с Аленой я поведал бабушке без утайки. Начал с той самой первой встречи на пляже и завершил рассказ визитом Сан Саныча в квартиру Лебедевой. Мне почудилось, что я вернулся в детство, когда вот так же сидел рядом с бабушкой и делился с нею своими секретами. Вот только сейчас бабушка выглядела моложе, чем раньше. Она называла меня не Сереженькой, величала меня ироничным словом «братец». Слушала меня, улыбалась. Поинтересовалась она и моими дальнейшими планами. Разумеется, имела в виду мои планы на дальнейшие отношения с Аленой. «Нет никаких планов», — ответил я. «Это было весело, но все закончилось». «Почему?» — спросила Варвара Юрьевна. «Дельфин-русалка», — сказал я. «Не пара, как и мы с Лебедевой». «Но ты же, братец, ее любишь», — сказала бабушка. Я усмехнулся и спросил, почему ты так решила. «Ой, только не нужно отнекиваться», — сказала Варвара Юрьевна. Она махнула рукой и заявила. Вечно вы, мужчины, даже себя обманываете. В 5-ю утром я все же отправился на спортплощадку, хотя головная боль еще напоминала о себе, пусть и не в полный голос. Но меня подстегнули вчерашние бабушкины слова о том, что мою дисциплинированность Сан Саныч ставит своему сыну в пример. Поэтому я все же не расслабился, а в полную силу отработал на турнике и на брусьях. Озадаченная моим упрямством головная боль почти исчезла. Я выполнил финальное упражнение под восторженными взглядами собравшихся рано утром на площадке у школы детей, уже хорошо мне знакомой компании, и замерших у школьного забора, проходивших мимо девиц. Попрощался с ребятней, подмигнул девицами, набросил на плечо футболку. Домой я вернулся уставшим, но довольным собой. В пятницу под вечер меня разбудила настойчивая и надоедливая трель дверного звонка. Я долго не обращал на нее внимания, затем все же открыл глаза, взглянул на часы. Прикинул, Юрий Григорьевич должен был уже вернуться с работы, примерно час назад. Я озадаченно вскинул брови, но тут же вспомнил. Прадед меня вчера предупредил, что задержится на пару часов. Мелькнула мысль о том, что Юрий Григорьевич потерял ключи. Звонок снова ожил, дожидавшийся за дверью гость или мой прадед напомнил о себе. Я слез с дивана, побрел в прихожую. Даже с просонья переступил через скрипучие участки паркета. Распахнул двери и увидел за порогом Лебедеву. Моргнул, но вождение не исчезло. Наряженная в бледно-лиловое платье Лебедева взглянула на мои китайские трусы. Алена улыбнулась, подняла взгляд и посмотрела на мое лицо. «Здравствуй, Сережа», — произнесла она. «Прости, что разбудила. Можно я войду?» Глава третья. Я вскинул руку и ладонью пригладил волосы на голове. Заметил в глазах Лебедевой озорной блеск. Коснулся взглядом родинки под Алёниной губой. Взглянул на вполне пионерское декольте платье. Увидел у Алены в руках знакомые мне еще со времен пансионата «Аврора» солнцезащитные очки. Из подъезда в квартиру проник запах табачного дыма и Алёниных духов. На одном из верхних этажей хлопнули дверью, по ступеням загрохотали шаги. Сквозняк пошевелил Алёнины волосы и подол ее платья. «Сережа, впустишь меня?» — спросила Лебедева. Мне послышались в ее голосе не только веселые нотки. Я услышал в нем ноты смущения и настороженности. Я попятился вглубь прихожей. Снова посмотрел Алёне в глаза, рукой подтянул так и норовивший сползти с меня трусы. Пол под ногами все же скрипнул, громко. Он будто бы порадовался, что перехитрил меня. Я краем глаза заметил в зеркале свое отражение, темные, чуть растрепанные волосы, загорелая кожа, широкие плечи, рельефная мускулатура. Поманил Алену к себе рукой. «Входи, конечно», — сказал я. «Туго соображаю с просонья. Не ждал тебя. Сначала подумал, что ты мне приснилась». Лебедева переступила порог, несмело огляделась по сторонам. Взглянула она и в зеркало, тут же приосанилась и приподняла подбородок. Посмотрела на меня. Я ногой придвинул к ней желтые бабушкины тапки. Поинтересовался, как ты меня нашла. Алена улыбнулась. «О, это была долгая история», — сообщила она. Переобулась, скрипнула паркетом. Поспешно вынула из сумочки клочок бумаги, протянула его мне. Я взял в руку уже знакомый театральный билет. Увидел на нем оттиски печати 15 августа 1970 и начало в 19:00. «Вот», — сказала Лебедева, — «хочу, чтобы ты пришел, если сможешь, конечно». Она дернула плечами. «Не знала, как его тебе передать», — сообщила Алена. «Потом вспомнила, Женя Хлыстов говорил, что познакомился с тобой через своего знакомого. Я так поняла, через того самого Сан Саныча, который приходил к нам в понедельник утром». Лебедева развела руками. «И вот», — сказала она, — «я здесь. Выпытала сегодня днем адрес этого вашего Сан Саныча у Женьки. Поехала к Александру Александровичу домой, но застала там только невесту его сына, Риту. Я уже видела ее в прошлую субботу в театре». Алена хитро сощурилась. «Мы с Ритой немного поболтали. О тебе, о жизни, о театре, о кино. Познакомилась с ее сыном. Хороший мальчик». Рита мне сказала, что ее будущий свекор дома сейчас почти не появляется. Сообщила мне адрес его подруги. Я и поехала туда. Лебедева развела руками. «Но Сан Саныч я не застала и там», — сказала она. Зато познакомилась с твоей старшей сестрой Варварой. Странно, что ты мне о ней ничего не рассказывал. Вы с ней похожи, так что я ни на мгновение не усомнилась в том, что вы родственники». Алена взглянула на мое лицо, будто сравнила его с лицом бабушки Вари. «Варя напоила меня чаем», — сообщила Лебедева. «Дала этот адрес. Сказала, что здесь живет ее и твой папа, Юрий Григорьевич Новых. Сергей, почему-то мне о нем ничего не говорил. Я и не знала, что твой родной отец и сестра живут в Москве». Алена пристально посмотрела мне в глаза. Я усмехнулся, покачал головой. Услышал, как дважды щелкнул у Алены за спиной дверной замок. Увидел, как приоткрылась дверь, и в прихожую шагнул мой прадед. Он заметил Лебедеву, замер и удивленно вскинул брови. Я указал на него рукой и сказал: «Познакомься, Алена. Это и есть Юрий Григорьевич Новых, мой отец». Прадед озадаченно кашлянул. «Здравствуйте, Юрий Григорьевич!» — бодро воскликнула Лебедева. Она всплеснула руками и заявила: «Как же вы похожи на Сергея, особенно ваши глаза. Они в точности такие, как у Сережи». Мой прадед усмехнулся. «Здравствуйте, Елена!» — произнес он. «Я вас сразу узнал. Вы Елена Лебедева. Ведь так?» Алена кивнула и смущенно улыбнулась. «Да». «В жизни вы так же обворожительны, как и на киноэкране», — заявил Юрий Григорьевич. «Мы только недавно с Сергеем и с его сестрой смотрели ваш новый фильм «Три дня до лета». Превосходная картина. Я думаю, что она так удалась именно благодаря вашей гениальной актерской игре и вашей несравненной красоте». Прадед взглянул на меня и сказал: «Сергей, почему ты держишь гостью у двери? Проводи Леночку на кухню. Сейчас я переоденусь и напою вас кофе». Юрий Григорьевич указал рукой на мои трусы и добавил: «Приведи себя в порядок, сын, оденься. У нас гостья». «Юрий Григорьевич, на этой неделе у нас в театре очень часто вспоминали о вашем сыне», — сказала Лебедева. Она уселась за стол спиной к окну, свет, вспыхнувший под потолком электрической лампы, осветил ее лицо. За спиной Алены покачивалась занавеска, на улице щебетали птицы. «Да что вы говорите», — произнес мой прадед. «Чем же Сергей так привлек к своей персоне внимание ваших коллег?» Юрий Григорьевич поставил на столешницу три чашки с кофе. Одну из чашек он придвинул к Алене. В домашнюю одежду он не переоделся, но сменил рубашку и переобулся в тапки. «Это все из-за Андрюшиной шутки», — сказала Лебедева. Она посмотрела на меня, смущенно улыбнулась. «Андрюша — это...» «Андрюша Миронов». «Тот самый», — сказал Юрий Григорьевич. «Берегись автомобиля, бриллиантовая рука». Алена кивнула. «Да», — ответила она. «В прошлую субботу они с Сергеем познакомились. Андрюша тогда в шутку назвал его сантехником. Это из-за той фотографии, которую я привезла с моря. На том снимке Сережа стоит около пальмы в одних плавках. Красивый, мускулистый. Я это фото повесила около зеркала в гримерке. Я еще там в пансионате пообещала Сергею, что сделаю это». Лебедева взглянула на моего прадеда и виновато пожала плечами. «Как раз перед Сережиным появлением», — сказала она, — «у нас в театре рассказали байку о том, что в Москве орудует страшная банда сантехников. Они, в общем, это наверняка выдумка. Я только не знаю, чья, Андрюшина или Вадика, но это и не важно. Вот только после той шутки в театре шепчется, что я привела в субботу за кулисы главаря тех самых бандитов-сантехников». Алена неуверенно улыбнулась. «Они об этом говорят, чтобы меня позлить», — заявила Лебедева. «Потому что я им и Сереже ничего не рассказывала. Вот они меня и дразнят, чтобы я перед ними оправдывалась, чтобы я сообщила им больше информации о Сергее. Но я всю неделю делала вид, что не слышу их разговоры. Так мы и дразним друг друга. Так и будет, пока не появится новая тема для шуток». Лебедева посмотрела мне в лицо, будто бы извиняясь. Сообщила: «В нашу гримерку на этой неделе служащие театра приходили как на экскурсию. Смотрели на Сережа на фото, приставали ко мне с расспросами. Слышали бы вы, до чего уже довели их фантазии. Говорили, что бандиты-сантехники потому и приостановили нападение. ведь я отвлекаю от работы их главаря. Не поверите, но одна актриса на меня по этой причине обиделась». Алена усмехнулась. «Меня буквально атаковали вопросами, когда я снова покажу им того самого сантехника». Еще и Женька Хлыстов подливал масло в огонь. Намекал, что Сережа работает в секретной лаборатории КГБ. Вадик ему подпевал. Говорил, что именно КГБ и создало ту самую банду. И якобы так они борются с недовольными советской властью. Присылают к ним сантехников, чтобы... Алена выдержала секундную паузу, посмотрела на Юрия Григорьевича и тут же опустила глаза. «Чтобы бандиты над ними надругались», — продолжила она. Улыбнулась, на скулах и щеках Лебедевой вспыхнул румянец. «Это глупость, конечно», — сказала Алена. «Но некоторые актрисы нашего театра в такое поверили. Или сделали вид, что верят. Они рассматривали Сережину фотографию, спрашивали у меня, когда банда сантехников снова примется за работу. Даже намекали, что давно почитывают Синявского и Даниэля. Видели бы вы, как веселились при этом Вадик и Андрюша». Алена покачала головой. Она сделала глоток из чашки и заявила. «Прекрасный кофе». «Это бразильский кофе», — сообщил Юрий Григорьевич. «Зерна мне принес один мой давний пациент. Кхм. Я сам их обжарил по старинному и секретному рецепту. Рад, что вам, Леночка, понравилось». Мой прадед улыбнулся. «Воспользуюсь случаем и поинтересуюсь», — сказал он. «Леночка, какие ваши дальнейшие планы? Я сейчас говорю о кино. Вы уже участвуете в съемках нового фильма? Или пока выбираете интересные роли? Не сомневаюсь, что после оглушительного успеха «Три дня до лета» вас засыпали интересными предложениями. Расскажете? Или мой вопрос неуместен?» Лебедева развела руками. «К сожалению, мне нечего вам рассказать», — произнесла она. «В съемках я сейчас не участвую, не готовлюсь к новым ролям. От всех прошлых предложений я отказалась, вынужденно. Так сложились обстоятельства. А новые предложения пока не поступили. Да, и не поступят в ближайшее время, так мне кажется. Поэтому я сейчас полностью сосредоточена на театре». Алена вновь отвлеклась на кофе. Юрий Григорьевич хмыкнул. «Три дня до лета показывают в московских кинотеатрах с весны», — сообщил он. «На показах по-прежнему аншлаги. Мы с Сережей тому свидетели. Сами это недавно видели. Честно признаюсь вам, Леночка, что люди сейчас идут в кинотеатр не на сам фильм, а чтобы снова увидеть на экране вас. Так неужели наши работники кино этого пока не поняли?» Алена улыбнулась. Улыбка продержалась на ее лице лишь пару секунд. Лебедева опустила взгляд, посмотрела на дно чашки. «Поняли, наверное», — ответила она. «Юрий Григорьевич, знакомый кинорежиссер, в понедельник сказал мне то же, что и вы сейчас. А еще он мне сообщил, что на громкие проекты в ближайшие месяцы или даже годы меня не позовут. Посоветовал мне смириться с этим и ждать своего часа. Сказал, что я еще молодая актриса, у меня все впереди. Подождем». Алена пожала плечами. Прадед нахмурил брови, взглянул на меня и снова повернулся к Лебедевой. «Не понимаю», — произнес он. «Зачем вам ждать, Леночка? Почему должны ждать мы? Люди желают увидеть вас на экране. Снова. Как можно скорее. Мы по нескольку раз посмотрели «Три дня до лета». Хотим увидеть вас в новых фильмах. Решительно не понимаю, зачем вам и нам ждать. Ваш час уже настал. Это понятно даже мне, далекому от мира кино человеку». Лебедева повела плечом. Она посмотрела на меня и будто бы смущенно отвела взгляд. «Юрий Григорьевич», — сказала Алена, — «я полностью с вами согласна. Но поделать ничего не могу. Так уж сложились обстоятельства, непреодолимые. Путь в кино мне пока заказан. Разве что появлюсь на экране в крохотных ролях или в дебютных работах молодых режиссеров в ролях второго плана. На главные роли в ближайшее время мне сказали не рассчитывать». «Хм, не понимаю, почему не рассчитывать?» Алена дернула плечами. «Я... не сошлись характерами с... одним известным режиссером», — сказала она. Он... Я не так давно поспорила с ним. У меня было плохое самочувствие и скверное настроение. Грубо ему ответила. Наверное. Вот теперь расплачиваюсь за свою вспыльчивость. Мне сказали, я не первая и не последняя, кого он оставил без кино. Посоветовали подождать, пока изменится ситуация. Юрий Григорьевич покачал головой. «Леночка, простите, но это звучит абсурдно. Что же вы не поделили с этим человеком? Почему вы поссорились? Почему вы перед ним не извинились? Наверняка же еще можно все исправить». Лебедева усмехнулась. «Не стала его любовницей?» — спросил я. «Сергей...» Лебедева едва заметно кивнула, мой прадед приподнял брови. «Леночка, это правда?» — спросил он. Юрий Григорьевич оперся локтями о столешницу. «Почти», — ответила Алена. «Иван Леонидович сделал мне предложение. Я сначала подумала, он пошутил, но он проявил настойчивость. Я не свела ситуацию к шутке. В этом моя вина. Последняя наша с ним встреча вылилась в ссору. Сцена получилась бурной и некрасивой. Ее заметили. Мне тогда было все равно. Думала, что для меня уже все это не имело значения». Лебедева пожала плечами. «Вот», — сказала она, — «так получилось». «Можно же извиниться», — повторил мой прадед. Теперь уже усмехнулся я, спросил. «Как ты себе это представляешь?» «Всегда... да...» Юрий Григорьевич потер пальцем переносицу. Он покачал головой и заявил. «Можно пожаловаться на него, в министерство, к примеру. Или даже написать жалобу на самый верх. Леночка, вы сейчас популярная, известная актриса. Наверняка в Кремле тоже смотрели ваш новый фильм. Этот режиссер — такой влиятельный человек. Кто он? Ведь не мог же один человек наложить такой запрет. Иван Леонидович...» Юрий Григорьевич попросил. «Леночка, назовите его фамилию». «Зверев», — ответила Алена. «Иван Леонидович Зверев, знаменитый режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат 2 сталинских премий, лауреат Ленинской премии. Говорят, что он дружит с Екатериной Алексеевной, причем давно, еще с тех времен, когда она была первым секретарем Московского горкома КПСС». Мой прадед хмыкнул, покачал головой. «Екатерина Алексеевна, это кто?» — спросил я. «Фурцева», — ответил Юрий Григорьевич, министр культуры СССР. «Нехило», — сказал я. «Тогда без вариантов. Жалобы не прокатит». Алена кивнула. «Мне так и сказали», — сообщила она. «Зверев», — произнес мой прадед. «Это тот, который снял сталинские «Соколы»? Так ему же лет 60 уже». 59, — сказал Лебедева. «Исполнилось 1 августа». «Хм, дела, вот это кино!» Юрий Григорьевич постучал пальцем по столу. «Жаль, очень жаль», — произнес он. «Даже не знаю, что еще сказать». Мой прадед поднял взгляд на Алену. Лебедева улыбнулась. «Все как везде и всегда», — заявил я. «Ничего нового и удивительного. Люди не меняются, даже со временем». Юрий Григорьевич вздохнул. «Пожалуй, ты прав, Сергей», — сказал он. «Люди, они такие, постоянные». Лебедева кивнула. Прадед кашлянул и спросил. «Сергей, так ты пойдешь завтра в театр?» Я посмотрел на Юрия Григорьевича, сказал. «Ты не оставишь нас наедине? Минут на 5. Мы с Аленой поговорим». Мой прадед выбрался из-за стола, покряхтел, ушел. Я сделал глоток кофе, смочил пересохшее горло. Алена подперла кулаком подбородок, посмотрела на меня. «О чем мы поговорим, Сережа?» — спросила Лебедева. «О чем ты хотел мне рассказать? Я тебя слушаю». Я заглянул Лебедевой в глаза и спросил. «Алена, ты помнишь, о чем мы говорили с тобой в пансионате?» «О чем?» «Мы еще тогда договорились», — сказал я, «что наши отношения будут обычным курортным романом. Такой вариант нас устроил. И тебя, и меня. Это было правильное решение. Я до сих пор с ним согласен. Считаю, Алена, что нам с тобой пора остановиться. Сегодня. Прямо сейчас. У нас слишком непохожие жизни, несовместимые. Поэтому с сегодняшнего дня каждый из нас пойдет своей дорогой. Сердце у меня в груди ударялось о ребра, подсчитывало время, которое прошло с момента моего заявления. Лебедева рассматривала мое лицо,